Я прекрасно все понимаю. Касси вспомнила о блаженстве, которое познала в объятиях графа, и опустила голову, чтобы Дженни не видела ее глаз. Мисс Лейси, вскочив, нервно забегала по комнате. «Я хочу, чтобы Эдвард был счастлив», — униженно прошептала она. «Черт возьми, это вы бросили его!» «Не по своей вине», — невозмутимо ответила Касси. «Это долгая и весьма непростая история, мисс Лейси, и я не хотела бы утомлять вас пересказом». «Какая изысканная речь!» — подумала Дженни. «Как она осадила меня! Без всякой грубости! Спокойно, но решительно!» Она пыталась считать Касси своевольной гордячкой, капризной ведьмой, но, понимая, что это несправедливо, не знала, что больнее — ошибиться в мисс Броун или нет. «Что за ужасное положение!» — вскричала Дженни. «Проклятая честь вынуждает Эдварда вернуться к вам! У него нет выбора». Выбор. Граф тоже не дал ей выбора. Неужели Дженни права? Что, если Эдвард женится на Касси, потому что просто обязан сделать это? Касси уже приготовилась спросить Дженни, какого дьявола она так уверена, что именно долг чести заставляет Эдварда жениться. Но поспешно сжала губы. Они с Эдвардом ни слова не сказали друг другу о любви. Касси просто не могла заставить себя. А Эдвард? Она попробовала представить свою будущую жизнь с Эдвардом, но перед глазами неотступно стояло смуглое лицо графа, и под сердцем она носит его дитя. «Значит, вы хотите, чтобы я от него отказалась?» Наконец вздохнула Касси. «Вернулась домой, в Англию. Но вы знаете Эдварда всего несколько месяцев, мисс Лейси. Я же знакома с ним всю жизнь. Мы вместе выросли. И за день до свадьбы меня похитили. Имеете ли вы хотя бы малейшее представление, каково это, мисс Лейси?» Дженни онемело уставилась на нее. «Похищена человеком, который был мне вторым отцом, который хотел меня, потому что...» Она не могла повторить историю о матери, рассказанную Эдварду. Нет. Граф любил не леди Констанс, а ее, Касси. По крайней мере, до того, как она сбежала. «И что случилось потом?» «Очень многое», — выдавила Касси, трепеща от боли, сознавая, что в этот момент душа ее обнажена, беззащитна, и больше она не может лгать себе. «О, Боже, что же делать?» — прерывисто прошептала она, закрыв лицо руками. «Я оказалась такой трусихой, такой слепой дурой. Неужели выхода нет, и мы обязаны вечно следовать глупым, бессмысленным правилам и суждениям, пренебрегая собственными чувствами?» «О, как я хотела бы, чтобы вы оказались стервой!» — прошептала Дженни. «Но это я стерва, бездумная эгоистка. Просто я так хочу Эдварда. Вы с ним совершенно разные. Возможно, Эдвард мягок и очень добр, но у него железная воля и твердый характер. Я никогда не полюблю никого так, как люблю его. А я никогда не полюблю другого так, как люблю графа». Касси с трудом поднялась. «Эдвард скоро вернется, мисс Лейси. Вы должны дать мне время подумать. Это все, о чем я прошу». «Прощайте, мисс Лейси», — кивнула Касси, пожимая точеную белую руку. «Кстати, вы любите ходить под парусом?» Дженни недоуменно пожала плечами. «На лодке?» «Не особенно. Я предпочитаю быть пассажиром, а не матросом». «Вот и хорошо», — улыбнулась Касси одними глазами и, возвратившись в гостиную, долго гадала, что скажет Эллиот, увидев на пороге сестру, уставшую, измученную, с огромным животом. Глава 26. Хотя желтые канифасовые занавески плотно закрывали окна, по вечерам в спальню прокрадывалась неприятная сырость. Кроме того, сегодня солнце почти не показывалось из-за туч. Касси лежала на боку, потянув колени к груди, одетая лишь в легкую муслиновую сорочку. Все, что удалось проглотить за обедом, теперь комом встало в желудке.